Просто жгли мою кожу взглядами. Кто-то кивнул, кто-то скрестил руки, изучая меня, как товар на полке. Один орк со шрамом через все лицо вскинул свой клинок вверх. Это не был какой-то пафосный триумф, а что-то настоящее, будто я доказал, что достоин стоять здесь, среди них. «Красавчик, парень, это была та еще мясорубка!» Прогундосил кто-то из толпы, и толпа подхватила, вскинула свое оружие вверх в знак уважения и... «А-а-а-а!» Оглушительный рев. «Бум-бум-бам-бам!» Их оружие загрохотало о доспехи и щиты, выдавая настоящий стальной хаос звука. Все они били своим оружием и внимательно смотрели на меня, глядели по-особенному. С одобрением. Такое чувство, что никто никогда раньше так не смотрел на меня. А я в ответ не придумал ничего лучше, чем улыбнуться. Чувствовал странное удовлетворение от их дикого варварского признания. Это было действительно странное, но приятное чувство. Краем глаза заметил Крага. Огромный орк стоял чуть в стороне. Рядом с ним Грок скалился, показывая клыки. В толпе мелькнули знакомые лица. Рыжий Макс и его вечный спутник, брюнет Костян. Оба хмурились, глядя на меня, как на выскочку, который украл кусок их славы. Макс сплюнул в сторону, а Костян молча отвернулся. Неужели зависть? «Че, герой, теперь, может, штук 50 демонов завалишь?» Бросил Макс голосом полного саркастического яда. Я лишь пожал плечами. «Бери выше, может и сотню», — ответил я, и пара героев рядом хмыкнули. Макс скривился и получил подзатыльник от Крага. «Грррр, сделай что-нибудь подобное, и тебя буду так же встречать, а пока что ты — мясо!» Рыжий хмуро взглянул на орка, и они с Костяном пошли прочь. Я перевел взгляд на Дэвида. Пока толпа бесновалась, он уже умудрился пробраться сквозь них и свалить куда подальше. Какой-то эльф в плаще попытался заговорить с ним, но Дэвид лишь отмахнулся. Одиночка. Даже после этой мясорубки он остался собой. Что ж, может, в чем-то он и прав. Тяжело найти тех, кому можно подставить спину. Но тут же одернулся. Нет, этому кадру просто плевать на всех. Такой человек никогда не станет частью группы. Интересно, что движет таким человеком? У него есть хоть какие-то ценности? Окно мигнуло, отвлекая меня. Сообщение VIP-пользователей стрима. Черт, удобная система, только вышел и сразу куча уведомлений. Я открыл их, стоя посреди площади, пока толпа успокоилась и начала потихоньку расходиться. Проходя мимо, герои хлопали меня по плечу или кивали в знак уважения и возвращались к своим делам. Я же уткнулся в интерфейс. VIP-пользователь Тощий Сморчок оплатил проводнику Ока 100 очков Авалона. «Неплохо, салага. Выжить в таком месиве – это похоже на силу. Жду, что покажешь дальше». VIP-пользователь Вождь оплатил проводнику Ока 50 очков Авалона. «Грёбаные орки сдохли в самом начале. Теперь человеку донатить». «Молодец, новичок. Комбинация навыков вышла неплохая». VIP-пользователь Красный Круг оплатил проводнику Ока 40 очков Авалона. «Ха, думал, ты сдохнешь, но ты вылез. Спасибо хоть тому парню скажи, пока он тебя тащит. Эй, ты там чё, вырубился?» VIP-пользователь Красный Круг оплатил проводнику Ока 10 очков Авалона. «Очнись, смотреть неинтересно, как тебя по камням тащат». Я невольно расплылся в улыбке. Хрен знает, кто это такие, но их комментарии вдохновляли. Кроме последнего. Этот Красный Круг явно остался недоволен финалом. Закрыл интерфейс и вдохнул поглубже. Так, а тут что? Внимание, за выполнение задания уничтожения получено 100 очков Авалона. Внимание, вмешательство Крагнора в миссию уничтожения возвело ее на иной уровень. Вы получаете награду за уничтожение патруля согласно сложности, 200 очков Авалона. Внимание, за освобождение планеты Кирос от культистов и очищение местного населения от влияния Крагнора получено 300 очков Авалона. Внимание, Игдрасиль ценит своих героев. Вы выжили там, где не смогли другие. Получено 100 очков Авалона. Получено кристаллов Авалона F3. Ну нифига себе навалило! 700 очков! Я быстро раскрыл интерфейс! Уровень 11. 10 дробь 610 очков Авалона. Отлично, награды утекли в кейс-хранилище. Перед глазами мелькнули параметры. Нет, нет, не сейчас. Сейчас просто проверить кошелек, потом разберусь. Я перелил 10 очков в кейс, в котором накопилось... 897 очков! Невольно конвертировал в рубли. Почти 9 миллионов! А дорогая прокачка в Авалоне! А что это за кристалл? Я достал один из инвентаря. Кристалл Авалона F. Редкий ресурс, требуемый для создания уникальной экипировки. Возможно получить, лишь проявив себя на миссиях. Ого! Ладно, с этим чуть позже разберемся. Я закинул его обратно в инвентарь. Интересно, где все наши? И тут... Женя! Лена налетела на меня, как ураган. Она подпрыгнула, заставив поймать ее. Ее руки обвили мою шею, а губы врезались в мои с такой силой, что я чуть не пошатнулся. Ее запах, смесь трав и чего-то сладкого, был приятным. Я ответил на поцелуй, не думая, и притянул ее ближе. Черт возьми, ее тело было идеальным, упругое, с сексуальными изгибами. Но через секунду я отстранился, глядя ей в глаза. «Лена, ты помнишь, что я тебе говорил? Ничего не изменилось», — сказал я ровным голосом. Она ухмыльнулась, ее глаза блеснули, как у кошки, поймавшей добычу. «Заткнись ты уже, по-моему, мой ответ и так очевиден». И снова поцеловала. Я ощутил ее желание. Лена была красива, чертовски сексуальна, но главное, я знал, что могу ей доверять. После того, как она закрыла меня с собой в той мясорубке, это все стало гораздо важнее, чем какая-то внешность. Я обнял ее, чувствуя тепло ее тела через ткань. Толпа вокруг уже разошлась, но Грок и Крак остались и косились на нас на почтительном расстоянии. Первый сказал что-то второму, и тот оскалился. «Эй, балбес, ты там долго еще будешь Ленку тискать?» Димон вылез из ниоткуда, ухмыляясь во весь рот. «Ленка, я не понял». «Между прочим, культиста я завалил. Если б не это, хрен бы этот гад выжил. Где моя награда?» Я хохотнул, отпуская Лену. «Это моя награда, обойдешься. Но если серьезно, красавчик, Димон. Вот только я не забыл, как ты с обрыва сиганул и орал, как истеричка». Лена рассмеялась и чмокнула Диму в щеку, по-дружески. «Да это тактический маневр был!» Возмутился он и улыбнулся. «Зато я награду свою получил». Я взглянул везунчику за плечо. Подошли Юки и остальные. Азиат приветливо улыбался. «Маневр, говоришь?» Хмыкнул Юки. «Больше походило на панику». Димон открыл рот, но только фыркнул и махнул рукой. «Да ну тебя, Олеся, ну хоть ты скажи!» Лицо девушки оказалось бледным и задумчивым, но она улыбнулась. «Да, это был маневр, Дима, конечно же. Жень, я успела посмотреть стрим. Что это было? Как ты вообще выжил?» «Да хрен знает», — честно ответил я. «На чистой воле, навыки помогли. Да и сложно сказать, выжил. Дэвид завалил последних демонов, не я, а потом дотащил меня до портала». «Кстати, о Дэвиде», — вставила Лена. «Катю мы так и не нашли». «Эти двое те еще загадки», — добавил Юки. «Не думаю, что нам нужно думать о них сейчас». Они подошли к нам ближе. Громоздкая фигура Крага нависла надо мной, как гора. Он пару секунд смотрел мне в глаза, будто сканировал, а потом ударил пятерней по плечу. Удар был как от кувалды, и я чуть не рухнул, но смог устоять. Стойка едва сработала, но все же. В голове мелькнула мысль. Два полученных уровня пассивно прибавили мне 2 очка силы. «Молодец, Джека!» – буркнул орк, и его клыки блеснули в ухмылке. «Впитал все, чему тебя учил командир, и выжил. Уже кое-что!» Грок, стоявший рядом, заржал, хлопнув Крага по спине. «Гэ, да чему ты его учил? Я твою проводимость ока с самого начала миссии смотрел, ха-ха! Этот щенок рубил демонов как дрова, это да, но не бери на себя его талант!» Я хмыкнул, потирая плечо. На самом деле, Краг вложил много в тот бой. Орк с уважением взглянул на меня, развернулся к Гроку и пихнул того с такой дурью, что тот пошатнулся. «Хватит ржать, придурок! Пошли в таверну все! Буду вас поить и учить, грррр!» Судя по всему, соплеменник нашего командира даже не разозлился. Видать, такие перепалки явлением были нередким, поэтому он махнул нам рукой, и мы двинули к таверне. Площадь Север жила своей жизнью. Несколько орков в одной команде что-то ожесточенно обсуждали, гоблины возле соседнего портала тыкали в них пальцами и гнусно хихикали. Заметил, что команд мало, день подходил к концу. Я пропустил всю команду вперед, возле меня осталась только Лена. Она заговорщицки подмигнула и сказала. «Женя, а ты результаты стрима вообще смотрел?» «А?» Я мотнул головой. «Черт, точно!» Тут же раскрыл интерфейс. «Отчет проводимости ока. Решетов Евгений. Пик зрителей – 10245. Пожертвований собрано 320 очков Авалона. Собрать пожертвования – да, нет». «Ох ты ж, еще и здесь! Я ошарашенно согласился». «Перевести пожертвования в кейс-хранилище – да, нет». «Я согласился, и очки утекли в кошелек. 1217 очков! Целое состояние! Дополнительные 200 очков от випов и 120 от обычных зрителей! Да прямо сейчас можно было получить 12 уровень! Нет, спешить нельзя, ведь в Авалоне предстоит еще столько сделать! Я попал в такую же ситуацию, как после первой миссии. Теперь у меня были цветы льда. Что-то такое, говорил Таурен из лавки зачарования. Спасибо, Лен, я кивнул. Обалдеть! Девушка прильнула ко мне и промурлыкала. Я знала, кого выбирать. Ты потом запись стрима посмотри обязательно. Там творилась какая-то вакханалия. Я же взглянул на нее и прямо сказал. Жаль, что ты не выжила. Она отмахнулась. Да ладно, повод стать сильнее было, конечно, больно, зато я рада, что спасла тебя и ты выжил. Можно сказать, что косвенно сделала так, что мы победили. Да, кивнул я, ты и вправду тогда вытащила меня из жопы. Эй, вы! Незнакомый голос отвлек нас. Человек лет 30 с короткой бородкой и шрамом на брови. Наш отряд остановился, орки прорычали, но тоже замерли. Незнакомец подошел ближе и встал передо мной и Юки. «Меня зовут Рик. Видел ваши стримы, парни? Сильный, нечего сказать. Буду краток. Хочу позвать вас в команду. Стальные псы. Входим в топ-100. Что думаете? Тебя вроде бы Юки зовут, если правильно со стрима помню». Человек обратился к азиату. «Да». Коротко кивнул тот. «Вот, вас двоих и приглашаем. Что скажете?» Я взглянул на японца. Тот покачал головой, и я был с ним согласен. Вот так вот, не подумав, под что-то подписываться, это точно не про нас. «Тебя зовут Рик?» Всполошился Димон. «Что-то не помню тебя в списке кандидатов после испытаний». Мужчина ошеломленно посмотрел на нас и рассмеялся. «Сами же знаете, что люди не только на Земле есть. Я с другой планеты. Так что скажете?» «Мы подумаем», — ответил я. «Дай время». Рик пожал плечами. «Без проблем. Но не рекомендую долго болтаться без команды». «Слышь, парни, уже в звезды метите, да?» Димон ткнул меня пальцем. «А чего отказались? Топ-100, а? Золотые горы!» «Не уверена, что вот так сразу соглашаться. Хорошая мысль, Дима», — ответила Олеся. «Все правильно они сделали». «Да я понимаю», — стушевался везунчик. «Просто пошутил». По пути в таверну к нам присоединилась эльфийка, что прикрывала Олесю, и один из арбалетчиков гоблинов. Оказалось, Крак позвал всех, но согласились только эти двое, у остальных были свои дела. Таверна встретила нас гулом голосов и запахом жареного мяса, эля и... пота. Сегодня здесь было слишком много тууренов и орков. Пятница, что ли, местная. Наш гоблин подлетел к стойке, за которой круглый разливал эль, и сразу опорожнил две кружки подряд. Хозяин заведения начал ругаться с ним, потому что тот пил быстрее, чем наливалось. Димка ткнул меня локтем и кивнул в сторону гоблина, а я лишь хохотнул, наблюдая за этим противоборством. Наш отряд занял длинный стол в углу, заваленный пустыми тарелками и кружками. Пока официанты в попыхах наводили порядок, Круглый уже принес нам напитки. Похоже, Крак и Грок были тут в почете. Всем принесли эль, лишь эльфийка потягивала вино из бокала. Лена устроилась рядом со мной, ее бедро прижималось к моему, а рука то и дело скользила по моему колену. Не успели мы сказать и слова, как встрял Димон. Он, как обычно, не мог усидеть на месте. Парень ткнул пальцем в нашего гоблина. «Слушай, гобла, я же могу тебя так называть? Вот скажи мне, мы когда испытания проходили, валили твоих родичей пачками, но они не разговаривали, как вы. Как так-то, а?» Гоблин оскалился, его глаза сузились, как у крысы. «Мои родичи? Да я бы сам их прирезал, тупица. Те дикари, а я цивилизованный». Он демонстративно поправил свой жилет, будто это делало его аристократом. Димон заржал и отпил эля из кружки. «Цивилизованный, говоришь? Я видел, как ты по пути в носу ковырялся». «Да пошел ты!» Гоблин швырнул в него хлебной коркой, но промахнулся, попав в эльфийку. Та вздрогнула, ее глаза полыхнули, и она медленно повернулась к обидчику. «Еще раз?» – процедила она. «Я из твоей шкуры сделаю ремень!» Гоблин сглотнул и робко улыбнулся. «Да ладно, остроухая, не кипятись!» Мы рассмеялись. Даже орки прогундосили что-то одобрительное. Эльфийка фыркнула, пряча улыбку, и вернулась к своему вину. Лена ткнула меня локтем, приблизилась и прошептала. «Я слышала, гоблины злопамятные. Как бы гоблин ему в мясо не плюнул!» «Пусть плюет, Димон все равно жрет все за милую душу, даже не заметит!» Хмыкнул я, и она прыснула, прикрыв рот ладонью. Крак стукнул кружкой по столу, и гул голосов затих. «Грр, хватит трепаться! Миссия была с вмешательством Крагнора. Стримы отряда, как вы их зовете, разлетелись по Авалону. Пока вы бились, я убедился, что это самый популярный стрим за день!» Димон скривился, откинувшись на спинку скамьи. «У меня в пике было 8000 зрителей, и чё? Задонатили всего 140 очков. Как-то маловато, я там такое шоу выдал. Подлетел такой, фух, и прямо в воздухе ему башню разнес стрелой». Эльфийка закатила глаза. «Много жертвуют лишь випы, которые непонятно кто такие. А вот для простых зрителей очки Авалона это сила и рост. Ими просто так не разбрасываются. Вот подумай сам, забросишь ты 100 очков кому-нибудь. Вот-вот, будь доволен, что вообще что-то получил, лучник. Блин, Димон вздохнул. Зато мне VIP задонатил. Ник странный, самый честный парень. И что написал? Громыхнул Грок. Не скажу. Насупился везунчик и сложил руки на груди. Скажи, рассмеялась Олеся. Похоже, что-то смешное. Блин, ладно, недовольно пробурчал парень. Он написал, моя бабушка и то лучше стреляет. Ха-ха-ха! Наш стол взорвался смехом, даже я не удержался. Юки вовсю улыбался и тоже поделился. Мне сразу двое задонатили. Некие «Ненавижу карликов» и «Иду на зов». Похвалили. Прозвища странные, будто издеваются, что ли. Заметил Юки. Ну, тогда и я скажу, добавила Олеся. Тоже один VIP, уважаю кентавров. Сказал, что у меня есть потенциал. У тебя что, Жек? Пришлось рассказать и о своих. Димон присвистнул. «Сразу трое?» – удивился Крак. «Впрочем, это логично, ведь к концу вас всего двое и осталось». «Ну а мне хоть и донатили, но без випов». Хмыкнула Лена, ее губы изогнулись в лукавой улыбке. «Похоже, рана погибла, не впечатлила». Я нахмурился, вспомнив, как ее разрубило пополам. Выдохнул и отхлебнул Эля. Неплохо круглый явно держал марку. «Да это все не угадать, Грр», – сказал Грок. «Лучник убил культиста, сорвал атаку, я видел, но донатов не собрал». «Девка спасла щитоносца», — тонким голоском заметил гоблин. «А Юки убил сразу четверых», — напомнила эльфийка и томно взглянула на азиата. «Это было впечатляюще для человека». «Кстати, Юки, я взглянул на парня. Не поделишься, что это вообще такое было, а?» К этому моменту на стол поставили ароматное мясо, и у меня побежали слюнки. Я впился в него без зазрения совести, а японец отмахнулся. «Клановая техника. Не заморачивайся, потом как-нибудь расскажу». Но я видел, что Юки напрягся. Его глаза на миг сузились. Что-то его гложет. Ладно, обязательно узнаю позже, может, не хочет при всех. Крак выпил кружку залпом и силой ударил ей об стол. Отчего гоблин дернулся? «Все себя показали, Грр. Такая мясорубка. 99 из 100 отрядов сдохли бы без шансов. Ты, Жека, молодец, что убедил меня пойти с Альверином. Ты же вроде Олеся. Идея твоя была тоже хороша. Так вся команда получила кучу дополнительных очков. Теперь вас начнут узнавать и радоваться, что с вами в одной команде, Грр». Взял слово Грок. «До топов вам далеко, но это хорошее начало пути. Думаете, тот Рик просто так подошел? Вам пора думать об этом. Каким бы сильным воин ни был, одиночкам тяжелее. Например, тот Дэвид. Тяжелый у него будет путь». «Команда — это да!» — кивнул Крак. «Но вы, щенки, сначала выспитесь, а то выглядите, как после пьянки с троллями». «Что, тут есть тролли? А чё, они пьют?» — удивился Димон. «Пьют, да еще как!» Грок хлопнул по столу. «Один раз с троллем поспорил, кто больше выпьет. Очнулся в какой-то канаве, ха!» «Но мы правда не видели троллей, почему?» Спросила Олеся. «Да вы тут пару дней всего!» Встряла эльфийка. «Их не так много, в основном это глупые создания, поэтому в Авалоне не часто их увидишь». «Понятно!» Я кивнул и решил задать вопрос, который меня волновал. «Крак, скажи, а где правильно применять демоническую эссенцию?» Орки, гоблин и эльфийка застыли и удивленно посмотрели на меня. Грок приблизил ко мне свою морду и прорычал. «А у тебя что, есть?» Я нахмурился, но не переживал, она надежно хранилась в инвентаре. «Да, я вырвал из груди последнего демона». «Грр, так вот чего ты там копошился, не разобрать было, когда смотрел. Казалось, просто вылезти хочешь из-под трупа». «Ты везучий, бесючий тип», — заворчал гоблин. «Эссенция у него». «Да вы можете объяснить, в чем дело?» – прикрикнула Лена в нетерпении. «Эссенция нужна, чтобы создавать уникальную экипировку Авалона», – ответил наконец Грок. «И она довольно редкая, не знаю, может на сотню демонов выпадает одна, за нее могут убить на миссии. Твое счастье, Жека, что этот одиночка не увидел». «Грр, он бы точно умудрился забрать», – прорычал Крак. «Но все это бесполезно, парень. У тебя нет кристаллов Авалона, а это очень редкий ресурс. Дается только Игдрасилем за то, что ты отличился в бою». Я почесал голову. «Вообще-то у меня их 3, получил после задания». «Что?» – воскликнули все за столом хором. «Везучий ублюдок». Пробормотал гоблин, выпил эль и спрыгнул со стула. «Бесишь, болт тебе в глаз, скотина! Пойду от вас пить в другое место!» Так, ворча и матерясь, гоблин вышел из таверны. Я лишь смотрел ему вслед и улыбался. Но это не все. Крак вскинул руки с Элем. Нужны другие ресурсы на каждую вещь свои, или скажешь, что и они у тебя есть. Все замолчали и уставились на меня. Я обвел их взглядом и решил не травмировать, просто пожал плечами и ответил уклончиво. Что-то может и есть. Грок ударил кулаком по столу так, что мясо с тарелок разлетелось. «Я сейчас уйду, как тот гоблин. Если это правда, Жека, то обязательно иди в магазин крафта». «Сколько миссий вы прошли?» — вскинула брови эльфийка. «Две», — кратко ответил Юки, и она покачала головой. «Подождите», — встряла Лена. «А что мешает купить эти кристаллы у других героев?» «Думаю, их невозможно передать», — ответила Олеся. «Неверно говоришь, девочка», — ответил Крак и взглянул на нее. «Кристаллы можно передать, но кто в своем уме будет это делать? Разве что за баснословные деньги, Грр. Кстати, я тебе не сказал, но замечу, что ты достойно показала себя в битве. Особенно тот бой с демоном один на один в конце». «Спасибо», — кивнула девушка, но в ее глазах мелькнуло смятение. «Странно, с ней-то что?» Меня отвлекла Лена. Она снова погладила меня по ноге, ее пальцы скользнули чуть выше, и я поймал ее взгляд. Черт, эта девчонка точно знает, чего хочет. Я допил эль и начал подниматься. «Мы вас покинем, нас не будите, встретимся в тренировочной зоне». «Мы будем там с утра», — кивнул Юки. «Ах ты шалун!» Димон получил локтем под дых и замолчал. «Сколько с меня?» — спросил я. Угощаю сегодня ехать, ты обещал, но после такой зарубы это святое обязательство командира», — кивнул Крак. Мы попрощались с группой и покинули таверну. Лена взяла меня под руку, ее пальцы крепко сжали мой локоть. Прохладный воздух позднего вечера ударил в лицо, улицы Авалона почти пустовали. Девушка прижалась ко мне, ее тепло чувствовалось даже через ткань. «Ну что, герой, надеюсь, мы в гостиницу? Гулять я не намерена». Она ухмыльнулась, в ее глазах зажглись шаловливые огоньки. «Тот случай, когда наши мнения совпадают», — улыбнулся я. Мы двинули по мощенной улице, петляя между редкими повозками с ящерами и группами существ. Свернули в узкий переулок, короткую дорогу до гостиницы. Лена вдруг замедлила шаг, ее рука скользнула с моего локтя к ладони. Я взглянул на нее. Она смотрела вперед, но губы чуть дрожали, будто хотела что-то сказать, но не решалась. «В чем дело?» — спросил я, останавливаясь. Она мотнула головой. «Да ничего, просто после всего этого...» Она кивнула куда-то в сторону. «Кажется, что я реально жить начала только сейчас. А все, что было до, просто недоразумение». Девчонка совершила невероятные метаморфозы за короткий промежуток времени. От трусливой бабы на мосту до настоящего воина, готового пожертвовать собой. «Да, Лен, понимаю, о чем ты. Наверное, так чувствуют себя многие», — с участием ответил я. Мы пошли дальше. «Мы открыли для себя целый мир и еще столько вы о нем не знаем. Круто, да?» Она продолжала говорить об Авалоне всю дорогу, но едва мы добрались до гостиницы, сразу потянула меня по лестнице. Как только дверь моей комнаты закрылась, она набросилась на меня как кошка. Ее губы, руки, тело — все было как огонь. Она прижалась ко мне. Черт возьми, ее изгибы были идеальны. Мы рухнули на кровать. Лена была страстной и ненасытной, ее ногти впивались мне в спину, а дыхание обжигало шею. Глава 18. После первого раза я откинулся, тяжело дыша. Лена приподнялась и изогнулась, и я почувствовал, что рановато. «Ты там не расслабляйся», — я усмехнулся. «Еще раз?» — она вскинула бровь. «Возможно, и не один». Ее горячее и упругое тело было как магнит, и я все не насыщался. Чистый голод и животный инстинкт. Но Лена была той, с кем я мог быть и кому мог доверять. Вот что имело для меня настоящее значение. Как я и просил, нас не будили. Лена спала нагишом, уткнувшись мне в плечо, ее волосы щекотали шею. Она закинула на меня ногу, но это не мешало. Я проснулся раньше и не торопился вставать. Открыл интерфейс и запустил запись собственного стрима. Быстро промотав до боя с демонами, начал изучать. Смотрел, как двигаются демоны, их атаки, слабые места. Мог ли я ударить иначе? Уйти от плети? Использовать рывок раньше? Каждый момент разбирал как пазл. Всегда нужно находить время, чтобы становиться лучше и сильнее. Да, всплеск тела оказался настоящим козырем, но я должен становиться тем, кто в нем не нуждается. Использование навыка на грани смерти? Нет уж, ты просто не должен до такого доводить. Чат был просто завален сообщениями. К концу схватки зрители вопили про Эпичный луч. Лол. Что? Не может быть. Это что такое? Хочу с ним в команду. А у него есть самка? И куча других сообщений подобного рода. Они летели вниз так быстро, что едва ли успевал читать, но вывод... Крак был прав. Меня точно начнут узнавать. Зрители набросали 120 очков. Уму непостижимо. Интересно, а что там с топом? Я раскрыл интерфейс Ока Авалона и чуть не дернулся. Чего? Мое имя заняло 976-ю строчку. Нифига себе! Решетов Евгений, уровень 11. Заработано очков Авалона 1753. Убито демонов F ранга 12. Убито демонов ранга G 7. Удачно завершенных миссий 2. Неудачно завершенных миссий 0. Количество смертей 0. Так, и чего это меня так подбросило вверх? Неужели убийство Эфок? Если так подумать, у топ-30 Милены Эфок было убито всего 20, я ее уже почти догнал. Да и очков Авалона у нее было 6 с лишним тысяч, но вот демонов Джи она накрошила за 1000. Зато пару раз погибла и провалила одну миссию. Ну и по какой формуле считается это топ? Я усмехнулся. Похоже, чтобы рвать топы, нужно просто нигде не лажать. Да, я, конечно, вырвался вперед, но место все равно слабоватое. Кто помнит человека, занявшего второе место? Никто. Все знают лишь победителя, а имя проигравшего всегда забывается. Потратив на изучение поведения демонов на записи стрима с полчаса, толкнул Лену. Она проснулась, хищно улыбнулась и тут же прыгнула на меня. Ненасытная попалась. «Сегодня с демоном на землю возвращаемся», — сказал я ей, отдышавшись. «Постой, что?» Лена замерла. Ее пальцы, которые лениво рисовали узоры на моем плече, остановились. Она медленно приподнялась, опираясь на локоть. Ее глаза сузились, а губы сжались в тонкую линию. «Не поняла». «Что?» Я взглянул на нее. «Ну это как вообще все называется? Бросаешь меня одну?» Она скрестила руки на груди, ее голос был резким. В нем чувствовалась обида. «Собрался с Димкой на землю, да? А я что, сиди тут и жди, пока вы там дела делаете? Поимел меня и сваливаешь?» Я молча поднялся с кровати, натянул штаны и легко улыбнулся. «Ты что, пытаешься мной манипулировать?» Сказал спокойно, но с едва уловимой иронией. Лена тут же изменилась в лице, ее глаза расширились от неожиданности. «Что?» Выдохнула она, явно растерявшись. «Лена», — я вздохнул, — «у тебя проблемы с памятью. Вчера я тебе напомнил, что ничего серьезного между нами быть не может. Хочешь быть рядом, пожалуйста, но давай без этих женских штучек». Я смотрел на нее без злобы, может, слегка насмешливо, но ее попытки были слишком очевидны. Хмыкнул и продолжил, скрестив руки на груди. «Не пытайся взять меня в оборот, подруга. Так дело не пойдет». «Стой, Женя!» Она вскочила, побежала ко мне и схватила за руку. «Ты не так понял, я не... Я просто говорю, что не смогу тут без тебя. Сдохну от тоски. Хочу прилететь к тебе, вот и все. А ты... Ты меня не зовешь». Ее голос дрожал, но в нем чувствовалась искренность. «Лена, ты же ничего не знаешь о Земле и о том, что там происходит. Извини, но я не собираюсь брать тебя с собой. Так что, пожалуйста, хватит». Она замерла, глядя на меня. В ее глазах мелькнул страх, но тут же сменился решимостью. Лена выпрямилась, словно собираясь с духом. «Ну и что, что не знаю?» Ее голос все еще был неуверенным, но в нем появилась твердость. «Думаешь, я не справлюсь там, на земле? Буду ныть, если что-то пойдет не по плану? Я не хочу оставаться тут одна, Женя. Ты сказал, что я могу быть рядом. И что, это касается только Авалона? Я вчера говорила тебе, что хочу жить. И если мне можно быть рядом, то я хочу этого и на земле». Я вгляделся в ее лицо. Ни тени сомнения, лишь упрямство и... «Надежда?» Усмехнувшись, махнул рукой. «Да ради бога, прилетай, если хочешь. Но я сразу предупреждаю, это не шутки, и там все серьезно, поняла?» Она робко улыбнулась, шагнула ближе и поцеловала меня. Ее шепот коснулся моего уха. «Я без тебя 2 недели тут быть не хочу. Прости, нужно было просто говорить прямо. Больше этого не повторится». «Ладно», — я кивнул, слегка отстраняясь. «Не заставляй меня повторяться, хорошо?» «Ты не оставляешь мне выбора». Лена тяжело вздохнула. «Держишь на расстоянии. Это тяжело». Я пожал плечами, не меняя выражения лица. «Ты знала, на что шла». Мы задержались в комнате. Лена, похоже, решила перед отбытием на землю выжать из меня все, что могла. Я не возражал, почему бы и нет? Штаны снова оказались на полу. Мы покинули гостиницу, намереваясь отправиться к остальной группе. Вдруг Лена остановилась, притянула меня к себе и впилась поцелуем прямо посреди тротуара. Я ответил, хоть и не знал, с чего она так резко решилась, но заметил, как ее взгляд скользнул куда-то в сторону. Отстранившись, проследил за ее глазами. На углу ближайшего здания стояла Катя. Бледная как мел, она замерла на мгновение, затем резко развернулась и пошла прочь. Все стало ясно. И я даже не разозлился, скорее почувствовал разочарование. «Ну и что это было?» — спросил я спокойным, но ледяным тоном. «Лена, зачем этот цирк? Теперь используешь меня как трофей?» Она опустила взгляд, щеки покраснели. Я развернулся и пошел дальше по улице, но Лена догнала меня и ухватила за руку. «Женя, прости, я виновата, просто Катя меня бесит. До сих пор не могу простить ей тот бой с демоном». Ее голос был едва слышен. Я остановился, тяжело выдохнул, посмотрел на нее и с разочарованием ответил. «Сама говорила, что хочешь просто жить, а занимаешься всякой ерундой». Я покачал головой. Смотря на ее реакцию и действия сейчас, я понимал, что все это настолько глупо, что просто нелепо. Скоро мне предстояло ввязаться в серьезную игру на земле, и присутствие рядом человека, который так легко поддается порыву, могло быть не к месту. Я не держал обиды за ее действия, но подобная импульсивность уже сама по себе проблема. При таких раскладах она больше навредит и нам, и себе. Уже жалел, что согласился на ее предложение. И принял решение. «Лена, знаешь, извини, но я передумал. Не прилетай, хорошо?» Мой взгляд смягчился, но голос оставался твердым, как камень. Ее лицо пошло пятнами, глаза наполнились паникой. Она потянулась ко мне, но я мягко отстранился, не позволяя сократить расстояние. «Не нужно этого, Лена. Я ничего не имею против тебя, но так не пойдет. Поэтому пока все не зашло слишком далеко, давай на этом и закончим». «Женя, да почему?» Ее голос задрожал. «Она же... Да что она?» «Она здесь ни при чем. Дело в твоем отношении». «Неужели ты меня бросаешь?» На ее лице застыл страх, смешанный с отчаянием, но я уже слышал этот тон раньше. «Лена, я уже говорил, давай без этого. Я все сказал». Сразу развернулся и пошел по улице, не оглядываясь. Она догнала меня и пошла рядом, шмыгая носом. «Прости меня, Женя». Сказала она, и со стороны это могло показаться раскаянием, но мне это напоминало дешевую мелодраму, сцену из плохого спектакля с хреновой актрисой. Я лишь вздохнул и снова покачал головой. Увы, Лена оказалась слишком инфантильной, ее поступки были поступками подростка, а не человека, готового к серьезным делам. Да, с ней было приятно проводить время, но она не создана для того, что ждало меня впереди. Если она вяжется в мои проблемы, беда для всех, лишь вопрос времени. Лучше закончить сейчас, пока не стало слишком поздно, в первую очередь для нее же самой. Тренировочная арена гудела, запах пота, железа и паленой кожи от заклинаний висел в воздухе. В одном круге два орка сражались на металлических мечах. «Серьезные ребята». Лена толкнула меня в бок, пытаясь привлечь внимание, и кивнула на гоблина. Мои глаза невольно расширились от удивления. Мелкий орал на эльфа, который не мог попасть стрелой в дальнюю мишень. «Да ты же криворукий! Кто тебе вообще сказал луком пользоваться?» Наша группа тоже была здесь. Лена бросила на меня встревоженный взгляд и побежала к Димону, который приветственно махнул рукой. «Дима, потренируй меня. Я видела, как ты стреляешь. В чем секрет?» Лучник ухмыльнулся, натягивая тетиву. «Смотри и учись. Это тебе не поцелуйчики возле порталов». «Я смотрю, тебя все никак не отпустит», — ухмыльнулся я и посуровел. «Завязывай». Мы с Юки пожали руки, Олеся просто кивнула, и я спросил. «Чем заняты?» «Штраф за смерть на миссии составил 20 очков. Дальше будет хуже. Я не хочу терять преимущество». Лицо девушки было сосредоточенным. «Учу Олесю обращаться с посохом дальше. Кстати, я тоже оштрафован. Нужно быть осторожным». «Давайте просто сходим на миссию Джиранга и отобьем ваш штраф». «Как-то?» — уточнил Юки. «Хороший вопрос. Отдыха опять дали 2 недели. Неплохой момент свалить нам с Димоном на землю». «Часто вы туда возвращаетесь?» — прищурился азиат. «Все еще не надумал рассказать мне, в чем дело». «Эва, как ты запел!» — усмехнулся я. «Сразу после того, как расскажешь про свой клановый навык и то, чем занимаешься в Токио». «Туше!» Юки вскинул руки и улыбнулся. «Когда отправляетесь?» «Да сегодня и двинем. Пусть пока Лену потренируют. Мне бы с характеристиками разобраться. Ты, кстати, какой уровень?» «Да мы все 11-е», — ответила Олеся. «Когда вы ушли, как раз это обсуждали. Очков за заслуги и донатов хватило». «Отлично!» — я кивнул. «Ладно, развлекайтесь, отойду». Я сел на скамью и открыл статус. Статус уровень 11. 0/610 очков Авалона. Эволюционный индекс F. Характеристики. Сила 16, ловкость 8, энергия 6, 0/6. Свободные очки 4. Особенности. Адаптация. Путь силы. Навыки. Активные. Энергетический взрыв тела. F. 48,74%. Энергетический силовой рывок. E. 17,02%. Энергетический силовой всплеск. E. 12%. Пассивные. Базовое владение мечом F. 84,58%. Точность движений F. 68,72%. Несокрушимая стойка F. 64,59%. Базовое владение щитом F. 6,02%. Начальное владение рукопашным боем G. 34,3%. Крепость тела F. 59,22%. Что ж, навыки заметно подросли. Бойня с демоном F-ранга изрядно их подкачала, и в полусхватке я даже не заметил, как промелькнуло уведомление. Адаптация эволюционировала навык владения щитом с начального до базового. Приятный бонус, но мысли витали вокруг характеристик. Я точно знал, что пороги на 8 и 13 открывают новые навыки, так что оставлять энергию на 6 глупо, поэтому вложил 2 очка. Энергия 6 плюс 2, 8, 0/8. Перед глазами всплыло сообщение системы. Достигнут первый порог характеристики, энергия 8, выберите навык. Пассивное восстановление F. Нити энергии вашего тела позволяют восстанавливать 1 очко энергии раз в час. Энергетический буст F. Вы получаете перманентное увеличение резерва. Одна характеристика дает 2 единицы энергии. Адаптация не сработала. Жаль, но и этого хватит. Хотя, все ли я учел? Открыл инвентарь и пробежался взглядом по содержимому. Черт, точно! Браслет автодобычи камней энергии сработал во время боя с демонами, но тогда мне было не до того, чтобы разглядывать трофеи. В инвентаре покоилось 11 новых камней. Я достал один и осмотрел его. Он почти не отличался от прежних, разве что был чуть крупнее. Средний камень энергии поглотить? Да? Нет? Поскольку энергия была на нуле, я без колебаний выбрал «да». Энергия плюс 9. Ни хрена себе, вот это уже добыча. Отлично, но какой навык выбрать? Хотя, правильный ли это вопрос? Восстановление могут выбрать какие-нибудь неудачники, кто уже скатился по уровням вниз и не может фармить камни. Я вспомнил бой с демонами. Энергия заканчивалась слишком быстро, а поглощение камней отнимало драгоценные секунды. Так и чего тут думать? Энергетический буст, F. Теперь один параметр энергии дает 2 очка. Энергия 8, 9/16. Я тут же поглотил еще один камень, и он заполнил энергию до максимума. В инвентаре осталось еще 9 камней, отличный резерв. Но почему так много энергии с одного? Может, как-то зависит от уровней убитых демонов? Потом обязательно проверю. Оставалось 2 свободных очка характеристик. Вложить их в силу? Я задумался, но в памяти всплыли моменты схватки, как я еле успевал подставлять щит. Как не хватало скорости, чтобы увернуться. Сколько ран я получил из-за этого. К тому же знал, что если вкачать характеристику до 13, получу навык гарантированно. А вот силы такой уверенности не было, система оставалась загадкой, но догадывался, что вряд ли получу новый навык скоро. Да и все-таки сила растет на единицу с каждым уровнем, решение напрашивалось само. Ловкость 8 плюс 2, 10. По телу прошел уже знакомый импульс. Ну и что получилось? Статус уровень 11, 0/610 очков Авалона. Эволюционный индекс F. Характеристики. Сила 16, ловкость 10, энергия 8, 16/16. Свободные очки 0. Особенности. Адаптация. Путь силы. Навыки. Активные. Энергетический взрыв тела F. 48,74%. Энергетический силовой рывок E. 17,02%. Энергетический силовой всплеск E. 12%. Пассивные. Базовое владение мечом F. 84,58%. Точность движений F. 68,72%. Несокрушимая стойка F. 64,59%. Базовое владение щитом F. 6,02%. Начальное владение рукопашным боем G. 34,3%. Крепость тела F. 59,22%. Энергетический буст F. 0%. Неплохо, совсем неплохо. Чувствуя воодушевление, поднялся со скамьи и крикнул. «Вернусь через полчаса, заскочу в лавку крафта!» «Эй, да ты обурел! Я с тобой хочу!» Димон ослабил тетиву и побежал. Думал, пойдешь сливать свои ресурсы, а мы будем тут, что ли?» «Так не пойдет, Женя», — улыбнулась Олеся. «Нам тоже интересно, сможешь ли ты что-то получить?» «Юки, и ты туда же!» — вскинул я бровь, наблюдая, как он вкладывает клинки в ножны. «Знание — сила, Женя. Тебе ли не знать?» — кивнул азиат. «А что ты хочешь, меч или броню?» — спросил Димон. «Не знаю, вряд ли у меня есть ресурсы, чтобы выбирать», — вздохнул я. «Ладно, потопали». Глава 19. Лена шагала рядом, то и дело пытаясь коснуться своей рукой моей, но я не обращал внимания. Димка, как обычно, трещал без умолку. «Слушайте, а круто было бы рассказать на земле про Авалон. Можно было бы даже свой клан авалоновцев собрать». Я хмыкнул, качнув головой. Забыл, что с памятью происходит. Да и многие авалоновцы, как ты их назвал, наверняка уже в кланах. Димка расстроился и почесал голову. «Чёрт, а я и забыл!» И тут же повернулся к Лесе. «Слушай, а давай через недельку на земле пересечемся. Могу прилететь опять. Кофе попьем, поболтаем, а то все миссии да миссии, надо бы и просто пожить». Олеся замялась, ее взгляд скользнул на Юки. «Ну, посмотрим, может и получится выбраться, но, Дим, сейчас я бы хотела сосредоточиться на тренировках». «Чего это?» – озадачился лучник. «Ай!» – девушка махнула рукой. «Просто хочу стать сильнее. Знаешь, когда тебе в лоб прилетает шип крушителя, это то еще удовольствие». Димка пожал плечами и переключился на Лену. «А ты, Лен, что, рванешь с нами на землю или тут останешься?» Лена бросила на меня взволнованный взгляд, но мое лицо осталось беспристрастным. «Я, наверное, тут. У вас же там свои дела». Она и не пыталась скрыть свои расстроенные чувства. «Вот именно, дел там завались, поэтому давайте прибавим ходу. Я зашагал быстрее». Спустя время мы вошли в лавку Крафта. Пес с прошлого визита не изменился. Огромный, по 2 метра, напоминающий лабрадора. Он поднял на нас взгляд и оскалился в ухмылке. «Добро пожаловать! Проходите, не стесняйтесь! Чего надо?» Я шагнул вперед, оглядывая лавку. Полки были завалены всяким добром, на стене висел огромный молот, отполированный до блеска. Воздух здесь был тяжелым, пропитанным запахом железа и... «Неужели магии?» В углу помещения возвышалась знакомая фигура Таурена, того самого, который хлопнул мне щитом в знак уважения, а позже, перемахнув через стену, лопнул демона своим молотом. «Ого, здорово!» Я широко улыбнулся и подошел к нему. Бык склонил массивную голову, окинул меня взглядом и одобрительно промычал. «А я смотрю, неразговорчивые Таурены совсем!» — хохотнул Димон. «Тебя как зовут-то?» Я уставился на Таурена. «Тарн, тяжелая копыта!» – прогудел он, протягивая огромную лапу. Я пожал ее, невольно отметив, что моя рука на фоне его ладони выглядит крошечной, как у младенца. «Тарн, ты был крут. Тот прыжок реально хорош. Кстати, спасибо, что прикрыл от капитана», – кивнул я. Он коротко кивнул и громко фыркнул ноздрями. «А ты чего здесь?» «Нужен щит!» – пророкотал Таурен. «О, а мы тоже за ним пришли!» – влез Димон и почесал затылок. «Ну, вроде как». Тарн окинул лучника и всю мою команду взглядом, в котором читалось едва скрываемое пренебрежение. Затем посмотрел на меня и уважительно кивнул. «Танки, братья, остальные слабые», — заявил он и замолчал. Юки, стоявший неподалеку, тихо усмехнулся, с интересом глядя на быка. И вправду, странная позиция, может, у него какой-то свой пунктик? «Так, вы зачем пришли?» — встрял торговец. «Некогда мне ваши диалоги слушать». «Хочу разобраться с Крафтом», — начал я, упираясь руками в прилавок. «Слышал он покруче зачарования. Расскажешь, что к чему?» Пес оскалился шире, явно довольный моим интересом, и скрестил лапы на груди. «Ага, Крафт — вещь стоящая. Зачарование что? Как налепить блестяшек на меч, чтобы он чуть лучше рубил, да сверкал красиво? Хорошие бонусы, да только чтоб классное что-то вышло, ресурсов нужно уйма. А Крафт...» Торговец сделал театральную паузу. «Это создание вещей с нуля. Они прочнее, мощнее, с уникальными эффектами, которые зачарованию и не снились. Но нужны ресурсы, и тут я тебя расстрою. Для хорошего крафта демоническая эссенция, пара кристаллов Авалона, растительные реагенты и любые 2 камня характеристик. Вы новички, помню вас, так что приходите позже, когда все это будет». Я кивнул и ехидно улыбнулся. «Похоже, пора выложить карты на стол», — взглянул на пса. «У меня есть эссенция и кристаллы Авалона. Камни силы и растительные ингредиенты тоже имеются». Моя команда довольно заулыбалась. Пес замер, его желтые глаза расширились, а челюсть чуть не упала на прилавок. Он медленно наклонился ко мне, будто проверяя, не шучу ли я, и прохрипел: «Повтори-ка, ты сказал, все это есть? Сколько ты миссий уже прошел, парень? 2. Я пожал плечами, стараясь не выглядеть слишком самодовольным, хотя наблюдать за реакцией пса было весело. 2? Взревел пес. Ну да, скажем так, повезло, досталось в боях. Бык одобрительно кивал, наблюдая так на реакцию торговца. Стойко! Пес прищурился. А это не ваш ли отряд вчера еле выжил? Говорят, стримы были огонь. Каюсь, виновны. Димон театрально поклонился. Тогда ясно. Пес уважительно закивал. Слышь, Юки! Лучник не унимался и толкнул азиата локтем в бок. Прикинь, он сейчас скрафтит себе что-нибудь типа щита и будет как Капитан Америка. Или, не-не, сбацает броню и как Тони Старк. Юки лишь хмыкнул, а пес склонил голову на бок. Итак, что будем крафтить? Щиты, мечи, амулеты, доспехи, наручи, ботинки. Все, что хочешь, лишь бы ресурсы были. Называй, что у тебя есть, быстрее разберемся. Я задумался, потирая подбородок. Как-то не очень хотелось светить торгашу все собранные мной ресурсы. Тем более, в той мясорубке мой старый щит раскололся надвое, и я без него чувствовал себя голым. Меч — это хорошо, но без защиты я долго не протяну. «Щит!» — сказал я твердо. «Что для него нужно?» Таурен одобрительно мыкнул и хлопнул меня по спине. «Щит — то, что надо. Найди меня, когда будет готов, поучу. А пока пойду». «Договорились?» — кивнул я. «Тарн! Пока, Тарн! Круто поболтали!» — выпалил Димон, заслужив очередной пренебрежительный взгляд. «Очень странный бык», — улыбнулась Леся, когда Тарн вышел из лавки. «Таурены редко говорят», — встрял продавец. «То, что он сказал столько слов, уже достижение». Пес почесал мордой лапу. «Итак, щиты. Щиты — дело серьезное. Разных видов, каждый со своими фишками. Ты не умничай, выкладывай, что за ресурсы есть. Я уж прикину, что можно сварганить». «Что ж, кое о чем можно и умолчать». «Есть 2 камня силы, малых, и цветок льда», — ответил я, глядя ему в глаза. Пес одобрительно кивнул. «Неплохо, парень, подходит. Добавь сюда эссенцию, 2 кристалла и 500 очков Авалона, и я сделаю тебе уникальный щит. Для бойцов переднего боя самое то». 500 очков? Да что там за щит такой?» — Димка присвистнул. «Женя, а у тебя столько есть?» — удивилась Леся. Я кивнул, а Юки шагнул ближе, его взгляд стал цепким, как у охотника. «А если и другой цветок? Пламени, например, или земли?» «Да, они тоже подходят. Так, не ворочите мне голову, у вас не может быть любого цветка. Щит делаем или нет?» «Да делаем, делаем», — успокоил я торговца и выложил реагенты из инвентаря. «Ты уж лучше расскажи, чем он будет отличаться от обычных». «Да, за что 500 очков?» — вскинула брови Лена. «Ха, рекламы хотите? Да легко. Обычные щиты ломаются, трескаются, изнашиваются. Через пару демонических патрулей на помойку. А я сделаю с вечной прочностью, понял? Его не разобьешь, даже если крушитель молотом долбанет». «Это все?» — разочарованно спросил я. «А дальше выбирай, что есть из ресурсов. Если из цветка льда, то будет эффект бумеранга. Бросил, вернулся, как верный пес. «Вот блин, я как гадалка. Слышь, ты что, реально как Капитан Америка будешь?» — хохотнул Димон. Как ни крути, в чем-то он был прав. Щит, который не ломается и возвращается, я почувствовал, как кровь быстрее побежала по венам. Настоящий козырь. Таким можно прикрывать даже стрелков. «Как далеко можно бросить?» — спросил я. Пес пожал плечами. «Да хоть на километр. Вопрос, сколько у тебя силы, парень? Если рука слабая, он и на 10 метров не улетит. Тяжелый же, тут будет специальный металл». Я кивнул, прикидывая возможности, но не торопился. «Все-таки покажи мне все возможные варианты крафта щитов». «А ты у нас обстоятельный, да?» — хмыкнул пес и провел рукой. «Смотрите!» Вся группа воспользовалась интерфейсом, чтобы взглянуть на предлагаемые щиты. «Ледяная эгида. Щит. Ресурсы. 2 кристалла Авалона. 1 демоническая эссенция. 2 камня силы. 1 цветок льда. Стоимость 500 очков Авалона. Эффект. Тяжелый щит, тяжелее остальных, но возвращается к владельцу после броска. Пылающий страж. Щит. Ресурсы. 2 кристалла Авалона. 1 демоническая эссенция. 2 камня силы. 1 цветок пламени. Стоимость 500 очков Авалона. Эффект. Щит, раскаленный до красна, с поверхностью, которая остается обжигающе горячей для всех, кроме владельца. При блокировке удара он нагревает оружие или конечности врага. Зеленый бастион. Щит. Ресурсы. 1 цветок земли. Стоимость 500 очков Авалона. Эффект. Массивный щит, покрытый живыми лозами, которые колют врага при ударе, проникая внутрь. Вызывает кровотечение. Преграда ветра. Щит. Стоимость 500 очков Авалона. Ресурсы. 1 цветок ветра. Эффект. Невероятно легкий щит идеальной прочности. Живой оплот. Щит. Ресурсы. Один цветок жизни. Стоимость 500 очков Авалона. Эффект. Средний щит, наполненный энергией, более эффективно наполняет энергетические каналы владельца. Сумрачный страж. Щит. Стоимость 500 очков Авалона. Ресурсы. Один цветок тени. Эффект. Массивный щит, окутывающий нападавшего клубами теневой дымки на несколько секунд. Кристаллизованный оплот. Щит. Ресурсы. Один кристаллизованный цветок. Стоимость 500 очков Авалона. Эффект. Малый щит, поверхность которого покрыта кристаллами. При силовом воздействии на щит лопается кристалл, ослепляя вспышкой атакующего. Димон присвистнул. Девчонки принялись обсуждать, что бы выбрали на моем месте. Я же ошарашенно спросил у продавца. «Цветков так много! Где их брать-то?» Пес пожал плечами. «На миссиях? Где же еще? Вы еще столько не видели!» «Так, ладно, подумаю. Я отошел в сторону и еще раз изучил интерфейс. Итак, у меня ресурсы лишь на ледяную эгиду и пылающий страж. Последний вполне себе обжигает и плоть, и оружие. Но может опалить и союзников? Нет. Ледяной щит явно выиграл в плане универсальности. Тут и спора нет. Я уже доказал сам себе, что могу убивать демонов F-ранга сам, а вот помочь кому-то вдалеке было невозможно. Итак, между этими двумя разобрались, но нужно ли тратить сейчас кристаллы на эгиду? Возможно, стоит придержать кристаллы и найти нужный цветок?» Внимательно изучил ассортимент. Преграда ветра и зеленый бастион не подходили, хоть эффекты и заслуживали внимания. Первый позволял не чувствовать тяжести щита, что улучшало скорость, второй имел защитные свойства для владельца, причины те же. Сумрачный страж и кристаллизованный оплот отличались особенностью дезориентации, и это было очень полезно. Буквально позволит воспользоваться преимуществом и убить врага. Вот только в последней битве я то и дело, что пропускал удары, реагируя в последние секунды. Будь у меня достаточно ловкости, чтобы противопоставить себя эвкам, тогда да. Тогда такой универсальный подход был бы хорош. А вот живой оплот заставил меня задуматься всерьез, настолько, что группа уже обсудила все, что можно, терпеливо ожидала моего решения. Щит позволял быстрее копить энергию при ударах, это очень подходило мне, вот только максимальный эффект всплеска тела он мне не даст, для этого нужно находиться в том состоянии, в котором не очень-то и хотелось. Обычный же всплеск я мог накопить самостоятельно, это дала понять битва с Криспами. Нет, все же придется отказаться. Это был бы невероятный щит в будущем под какой-то нераскрытый потенциал. Что осталось? А, ничего. Ледяная эгида полностью устраивала меня своей универсальностью. Ладно, сказал я решительно и поднял руку. 500 очков, так? Ага. Кивнул пес и выставил лапу. «Давай, оплачивай. И не нойте, что дорого. Оно того стоит. Я, если что, не торгуюсь». Я провел ладонью, и сердце ёкнуло. Черт, 500 очков, это не шутки. Но все равно осталась внушительная сумма. Лена восхищенно вскинула руки, ее глаза сияли. «Женя, это звучит как что-то очень крутое. Щит-бумеранг? Обалдеть!» Я хмуро кивнул и уставился на торговца, который, как ни в чем не бывало, глядел на меня. «И? Что?» Захлопал пес глазами. «Давай, щит!» «Герой, не гоните! Он будет готов только через неделю! Крафт — дело тонкое, не на колени клепаем! Нужно все правильно сплавить, настроить, впитать ресурсы!» Димон разочарованно посмотрел на меня, и мы покинули лавку. «Блин, будь у меня кристаллы, тоже бы что-нибудь замутил! Остальные-то ресурсы есть!» — грустно вздохнул Димон. «У всех есть! Да вот кристаллов нет!» «Что теперь?» — спросил Юки. «Вы и домой?» «Слышь, Димон, хочу в банк заскочить и перенести на землю хотя бы простые доспехи», — обратился я к лучнику. «Ну, звучит логично», — кивнул он. «Все-таки у вас там серьезные проблемы». Юки нахмурился. «Юки», — я ехидно улыбнулся. «Что там с Токио?» Азиат не оценил и нахмурился еще сильнее. «Вам нужна помощь?» «Сами разберемся», — хмыкнул Димон. «Увидимся через неделю?» Улыбнулась Олеся. Судя по ее суетливости, ей не терпелось продолжать тренировки. Мы попрощались с Юки и Олесей, которые направились обратно в тренировочную зону. «Дим, дашь нам минутку?» — попросила Лена. Лучник хмыкнул и отошел в сторону. «Что?» — спросил я. «Я прилечу», — решительно сказала девушка, встав передо мной. «Лена, да сколько можно?» — пожал плечами. «Я своих решений не меняю». Внезапно Лена кардинально изменилась, легко улыбнулась и бросила. «Ты от меня так просто не отделаешься?» И пошла за Олесей, эффектно виляя бедрами. Я лишь усмехнулся и махнул другу рукой. Банк Авалона особой популярностью не отличался, здесь всегда было место. Вот и сейчас за множеством свободных стоек стояли гиены, тощие, с вечно ухмыляющимися мордами. «Чего надо?» «Хочу перенести базовую экипировку на землю», — сказал я, и сразу хотелось бы знать, как это устроено. Гиена оскалилась, будто я задал нубский вопрос, и почесала когтем за ухом. «Нужно перенести то, что на тебе надето. Плати 200 очков, и все готово. Вернешься на свою планету, будет лежать рядом, все просто. Нужно оплатить дополнительные 10 очков, сделаем эффект маскировки. Местные ее просто не будут видеть. Авалон очень щекотливо относится к подобным вопросам. Но учтите, если вступаете в бой, маскировка спадает». Димка присвистнул. «Блин, братан, 210 очков. Нет, у меня, конечно, есть, но...» «Ты можешь не брать, я же сказал, что я себе хочу, но мало ли что, понимаешь? Если что, я легко двину дальше сам, не парься». «Ага, сейчас, разбежался!» Димка фыркнул и провел рукой, оплачивая услугу. Я улыбнулся и повторил за ним. Кошелек заметно исхудал, но я не жалел. Безопасность на земле того стоила. Гиена кивнула и махнула рукой. «Валите, все готово, эхи!» Мы вышли из банка, и я взглянул на Димона. «Погнали?» «Эй, стойте!» Раздался крик позади. Мы обернулись, и лучник бросил на меня удивленный взгляд. К нам, запыхавшись, бежал Валек. В его глазах сквозила неуверенность, руки оказались без привычного молота, а сам он торопился, не глядя по сторонам. Я с недоумением воззрился на него. «Ты это нам?» Валек, подбежав, остановился и замер, пытаясь отдышаться. «Эй, придурок!» — сдвинул брови Димон. «Говори и не задерживай нас!» Блондинчик посмотрел мне в глаза, замялся и проблеял. «Вы можете взять меня в свою команду?» «А-ха-ха-ха-ха!» Везунчик аж согнулся от смеха. «Ты серьезно?» «С чего ты взял, что нам это интересно?» — хмыкнул я. «Послушайте». Валек заметно занервничал, его взгляд забегал. «Вы же видели, что я могу? Мы вместе победили того демона». «Все, что я видел, холодно отрезал я. Это как ты подставил Макса под удар. А что, Рыжий выгнал тебя из своей почетной команды?» «Я могу быть полезным», — горячо возразил Валек. «То, что случилось, просто случайность. А сейчас я... А сейчас ты никому не нужный кусок». Перебил Димон и толкнул Валька в грудь. «Вали отсюда!» Тот умолк, бросив на нас тяжелый взгляд из-под лобья. «Мне и так непросто было решиться подойти. Неужели не можете учесть это?» Я усмехнулся. «Валек, ты ведешь себя как баба. Наш лучник тебе все вполне доходчиво объяснил. Ладно, Димон, погнали!» «Кавабанга!» Вместо ответа крикнул он. Я обозначил желание вернуться и сразу почувствовал, будто нечто утягивает меня куда-то вглубь. Но прежде чем успел на этом сосредоточиться, моргнул и... очнулся в знакомой квартире. Глава 20. Экипировка, как гиена и обещала, лежала рядом. Нацепить ее не заняло много времени, но Димка успел раньше и ввалился в комнату. «Жрать хочу! Походу мы тут сутки провалялись!» Взглянув на батины часы на руке, удостоверился, что лучник прав. «Ну иди готовь, раз жрать хочешь», — хмыкнул я. «Да ты пока тут одевался, я уже пиццу в духовку поставил. Погнали!» Спустя 10 минут мы уже налили себе чая и сели за стол перекусить. Пицца обжигала пальцы, но Димона это не останавливало. Он уплетал кусок за куском, постоянно обжигаясь. Я же задумался о наших планах и внимательно смотрел на друга. То, что хотел делать дальше, нужно было обязательно обсудить, но хочет ли этого везунчик на самом деле? «Слушай, Димон, ты готов ввязываться во все это? Я серьезно, хочу разобраться, кто меня подставил и как на меня вышли, когда я копал под своего шефа бывшего. Тут же второго шанса нет, один неверный шаг, и мы в дерьме по уши». Димка посерьезнел, его обычная ухмылка исчезла. Он почесал затылок, глядя куда-то в сторону, а потом выдал твердым голосом. «Слышь, Жека, давай на чистоту. Я всю свою жизнь жил сегодняшним днем. Безрассудно, без цели, просто плыл по течению. Бары, казино, тусовки. Я ж детдомовский. Короче, так сложилось. А тут? Тут интересно. Вся эта движуха в Авалоне, да и твоя жопа, которая ищет приключения на земле. Я будто впервые по-настоящему кайфую. И вообще, ты мой друг, так что да, братан, я в деле. Разберемся с любыми козлами, хоть с титанами». Он протянул руку, и мы ударили по ладоням. Я невольно задумался о том, что Димон вырос в детдоме и сумел сохранить чувство юмора и светлый ум. А может, он просто держит все это под замком, не позволяя выйти наружу? Парень давно перестал быть для меня легкомысленным дурачком. А сейчас я зауважал его еще больше. Для того, чтобы быть таким после лишений детских домов, не радующих своих подопечных заботой. Да что там заботой? Там даже кормили так себе. Да, Дима имел нереальный стержень. Что ж, возможность иметь такого верного человека рядом повышает шансы на успех вдвое. Почему-то вспомнил, как Димон убил своего первого гоблина в лесу и прыгал как ребенок. Невольно улыбнулся и хлопнул ладонью по столу. «Тогда так», — начал я. «Меня выпустили?»